Парень выглядел жутко. Синее, вздутое лицо маска. Глаз не видно. Засохшие от крови волосы, неизвестно какого цвета. Перебитый нос. «Как он мог куда-то доползти?» — подумал Касьян. И еще подумал, что ничего он от этого еле теплящегося существа не узнает. Но попробовать надо. Имя бы. И он тихонько спросил медсестру. «А он слышит, понимает?» Она кивнула. Касьян наклонился к парню. На него пахнуло то ли застоявшимся болотом, то ли просто грязью и кровью. И спросил, ясно, но негромко выговаривая слова. «Как тебя зовут? Имя?» Сначала парень никак не отреагировал, только странно сипел, будто с трудом выталкивал из себя воздух. Касьян повторил, ждал. Медсестра с неодобрением смотрела на Касьяна. Он и сам был не рад. Но имя парня было необходимо. Может, он Андрей или Кирилл? Тогда Касьян пожелает ему остаться в живых и забудет о нем. Касьян опять повторил свой вопрос. И парень вдруг забулькал что-то. Касьян ближе наклонился к нему и услышал «Лёх!» и больше ничего. Парня увезли в операционную, а Касьян пошел узнать, где его одежда, чтобы внимательно ее смотреть. Документов у парня не было, но в середине длинного коридора остановился и со злостью шлепнул себя по лбу. Сумасшедший, а попросту идиот с булгачиной, отпечатки. Касьян повернул назад. В операционную, естественно, его не пустили. Тогда он выпросил у сестрички. Пришла другая, молоденькая, смешливая, вместо той строгой и взрослой. Простыню, которой был укрыт парень. Девчонка поежилась, помялась, но некий подарочек убрал ее смущение. И Касьян помчался со своей добычей в контору. В склифе на операционном столе лежал Адриан Леха. Пальчики не обманут. А в одежде, не похожей даже на одежду, ничего не было. Ни синь пороха. Кстати, был Леха только в джинсах, даже без майки. Джинсы фирмы Леви Страус. Ботинок и носков также не было. Вот вам Касьяша, Юраша, Хренаша, ваша несчастная, угробленная проходимцем любовником Кика, Александра Константиновна, или, как ее нежно называл ее обожаемый муж, Сашенька. Нежно так льющаяся, как чистый ручеек. Сашенька. Касьян в каком-то озверелом, в основном на себя состоянии, ехал опять не домой. Он ехал к Ирине. Надо было выяснить кое-что и посмотреть, как они отреагируют на все. Приехав, он не сразу кинулся сообщать, а, потребовав кофе, усадил их, Вэн уже проснулся, на кухню, вроде бы на ночное времяпрепровождение, за столом. Они чувствовали, что это неспроста. Уж сильно решительный и торжественный вид был у Касьяна. И тут Касьян взял бычка за рожки. Любил он это дело. Так вот, дорогие бомбинары, сегодня в кювете выловили парнишку, убитого, но пока еще еле живого. Он посмотрел на часы. Сейчас ему ковыряет черепушку в операционной, мозговая травма. Так этот парнишка — ваш Леха Адриан. Если бы он занес над ними гранату с сорванной чекой, возможно, у них было бы такое же выражение лица. Вэн, и так бледный, позеленел и непроизвольно сглотнул подступившую блевоту. А Ирина, как женщина более сильная, закричала. «Я знала, что это не Леша!» Она будто радовалась тому, что Леху нашли в таком состоянии. «Ну что ж, честное имя дороже жизни. Так нас учили. Умри, но не давай поцелуя без любви. И так далее. Умирай, хрен с тобой. Но зато какие проводы, какие слова на поминках. Сколько венков и лент, и каждое слово, обращенное к тебе, лишь высокое, чистое и полное любви, с полным забвением на следующий день. А через пару лет и вовсе окажется, что ты сука из сук, и неизвестно, за что тебя так провожали в последний путь. Неизведанная русская, а скорее всечеловеческая душа. Но это так, к слову. Первый эмоциональный взрыв прошел, и Ирина, Вэн молчал, забросала Касьяна вопросами. Как, где, кто, какое состояние, как узнали и так далее. Касьян отвечал скупо и, наконец, сказал, что больше вопросов ему не задавать, так как он следователь пока еще, а не Ирина. Она смутилась и перестала его терзать, но глаза у нее горели, как у кошки в ночи. Да и на самом деле пришла уже глубокая ночь. Касьян спросил у нее, была ли у Лехи какая-то метка особая. Хотя это как бы уже и не было нужно, но ему хотелось собрать все данные. Ирина подумала и вдруг обрадовалась. Конечно, на плече наколка, крылья и надпись не забуду. Она как-то заметила ее, наказала Лехе наколку уничтожить. Он пообещал, но не сделал. Касьян удовлетворенно кивнул. Как приятно работать с умными и проницательными женщинами. А ведь Ирина все время твердила, что Леша не способен убить, а грабить. Но ограбить-то он оказался способным, хотя совершенно неизвестно, как там все происходило. «Какой ужас!» — прошелестел Вэн наконец. Он был совершенно пришиблен. Видимо, ему казалось, что то, что происходит, нереально, и все участники враз проснутся и окажутся вокруг лад и покой. «Нет, дорогуша», — подумал Касьян, — «залез по собственной инициативе в криминал. Кушай, что сварилось». О том же думал Владимир Николаевич. Он сказал, «Разве мог я подумать, что такое может произойти? Все такие славные». Ирина посмотрела на него со смешанным чувством жалости и презрения. Но жалости все же было больше. «Володечка, как вы могли так подумать? Вы твердите об этом и твердите. А ведь Стас был сразу на подозрении». «Каком?» — живым поинтересовался Касьян. «Вэн в своей исповеди кое-что все же утаил. Уж самое позорное». Ирина посмотрела на Владимира Николаевича, как бы подталкивая его к рассказу. Тот понял, что молчать не выйдет, и сообщил о своих бедствиях до теткиного наследства и каким образом попал Стас в клуб. Касьян пока не мог сообразить, как это ему поможет, но решил сейчас же порассуждать, покатать ситуации на людях, прислушиваясь к их эмоциям и замечаниям. Он сказал, «Ирина, помните, у нас был пасьянс? Две дамы, два короля и два приспешника. То ли валета, то ли шестерки». Ирина кивнула и замерла. Ей так нравилось, когда Касьян вот таким театрализованным способом объяснял свои мысли. Это так захватывает. У нас более-менее прояснилась пара Стас-Лина. Здешняя шестерка валет тоже как-то пристегивается. Скажу уж вам. Коль скоро все говорю, чего мелочиться? Я узнал, что ныне выпущен из тюрьмы некто Доброхотов, которого осудили за сокрытие, проще воровство государственной валюты за границей. Надо было кого-то посадить, так как истинные виновники от наказания ушли. Один убит давно, другой неизвестен, по крайней мере, следствию. Сотоварищ Доброхотова в тюрьме умер, а его освободили за отсутствием состава преступления. Неизвестный был известен этому Доброхотову. Он-то и побывал у Лины. Но пришел слишком поздно. Нашел только бездыханную Лину, которую знал и которую спас, будучи человеком не самым плохим, как я понимаю. А Стасик умылся с ценностями. Вот такой расклад в этой паре. Теперь надо трясти маман, хотя сынок ничего никогда не расскажет и не появится у родителей никогда. Надо узнать у них о его друзьях, знакомых, и особенно о заграничных друзьях. — Вы думаете? — спросила Ирина. — Думаю, — откликнулся Касьян, — но это потом, завтра. А теперь у нас на очереди трио — Кика, Леха, полковник. — Кто есть ху, как говорят? Кика жива, и слава богу. Пусть живет и дождется своего. Тут Вэн подал голос. «Вы думаете, что она виновата в чем-то? А вам не кажется, что скоро найдется еще один...» Вэн не хотел даже произносить это слово «труп», поэтому просто продолжил. «Кикин». «Все может быть, все может быть», — пропел Касьян. «Только я почему-то не думаю, что так произойдет. Мне видится следующее. Давайте-ка разложим картинки и рассмотрим их связи. Кика знает шифр домашнего сейфа полковника. Он ей под веселую минуту сообщил. Так? Так. Тут же появляется кто-то, и она с этим кем-то устраивает шекспировскую сцену с убийством и грабежом. Хорошо хоть без насилия. Леха По доброй воле или не очень, но все же сам вынимает из сейфа деньги и передает их Кике. А та? Кому-то. И этот кто-то шарахает Леху по голове, но так, чтобы не кровинки. Чтобы тая кровинка была только Кикулина, только ее. Может быть, Леху шарахают там не сильно, не до крови, чтобы его было можно довести до машины, как якобы сильно пьяного. А уж там, как я видел, шарахнули потом в машине или вне ее.